Ито Ноэ. Годы жизни. 21.01.1895-16.09.1923. Японская анархистка, социальный критик, писательница и феминистка. Ито была главным редактором феминистского кружка «Сейта». В свой последний год на посту главного редактора практиковала инклюзивное отношение к контенту. Она открыла страницы для расширенных дискуссий об абортах, проституции, свободной любви и материнстве. Ее личные труды, опубликованные в «Сейта», касались многих проблем, с которыми она сталкивалась в своей собственной жизни, таких как браки по договоренности, отрицание свободной любви, к которой она так стремилась, и сексуальная природа, которую все люди чувствовали, но были подавлены. Ее рассказ «Майой» в 1914 году рассказывал историю ученицы, которая переезжает к своему бывшему школьному учителю, только чтобы узнать, что он был близок с ее бывшим одноклассником. Эта история напрямую параллельна ее собственной жизни с Судзи Цюном. Ито пылала страстью к Сакасе Асуги. Начиная с 1916 года, Ито жила и работала с Асуги и продолжала расти в феминистской среде. Будучи анархисткой, Ито крайне критически относилась к существующей политической системе в Японии, что побудило призвать к анархизму в повседневной практике, а именно к тому, что люди должны различными способами регулярно стремиться подорвать какутай. Какутай – идеологический конструкт, комплекс идей, слагающих национальную идентичность японцев. Ито особенно критиковала то, как большинство японцев автоматически подчинились господству и принимали утверждение, что император был богом, которому нужно безоговорочно повиноваться. Ито негодовала, что было очень трудно заставить большинство людей критически мыслить. Как человек, бросивший вызов какутай, Ито постоянно подвергалась преследованию со стороны полиции, до такой степени, что она жаловалась на ощущение, что ее дом был тюрьмой, поскольку она не могла выйти без того, чтобы ее не остановил полицейский. Сразу после великого землетрясения Канта 16 сентября 1923 года Ито, Асуги и его 6-летний племянник были арестованы, задушены и брошены в заброшенный колодец отрядом военной полиции во главе с лейтенантом Масахико Амакасу. После того, как тела были извлечены из колодца, они были осмотрены. На них были синяки, указывающие, что они были жестоко избиты. По словам литературоведа Патриции Морли, Ито и Асуги были задушены в своих камерах. Но и Ито умерла в 28 лет. Убийство таких известных анархистов вместе с маленьким ребенком стало известно как инцидент с Амакасу и вызвало шок и гнев по всей Японии. Амакасу был арестован и приговорен к 10 годам тюремного заключения за убийство, но был освобожден после отбытия всего 3 лет.